Софи Джейсон и Барнаби Грант встретились за завтраком в садике на крыше. Утро сияло свежестью, было пока не чересчур жарко. С пьяца Навона доносилось неясное пение, расстроенные звуки оркестра и гомон толпы. Отряд полицейских прошел по улице рядом с гостиницей. Официант сыпал бессвязными фразами о беспорядках. Софи и Барнаби все это казалось малореальным. Они вспоминали чистые радости предыдущего вечера, когда они бродили по улицам Рима, пока не устали, и затем совершили поездку на извозчике, отдавшись неизбежному романтическому чувству. Под конец, выпив по стаканчику вина на пьяце Навона, они отправились домой. Пожелав спокойной ночи, Грант впервые поцеловал Софи. Она приняла поцелуй с задумчивым кивком, словно говоря: «Ну да, так и должно быть». Неожиданно покраснела и быстро ушла. Если бы они умели читать мысли друг друга, они удивились бы, до чего их мысли похожи. Каждый размышлял о чувствах в настоящем, как о чем-то, противостоящем чувствам в прошлом, при похожих обстоятельствах, и каждый с боязливой радостью отмечал существенное различие. Софи первой пришла завтракать и уселась с твердым намерением хорошенько собраться с мыслями, но вместо этого предалась ленивым мечтам, пока приход Гранта не вызвал трепыхание в грудной клетке. Его быстро прогнало новое ощущение близости, распустившееся, как цветок в утреннем воздухе. «Как хорошо!» — думал каждый из них. «Какое счастье!» С этим умонастроением они обсудили планы на текущий день и погадали, чем завершится дело Виолетты и является ли Мейлер убийцей. «Наверное, неприлично, что это не повергает меня в трепет», — сказала Софи. «Но, по правде говоря, я не в большом ужасе, чем если бы прочитала об этом убийстве в газетах». «А я еще хуже вас. Некоторым образом я рад этому убийству». «Честно, что вы хотите сказать?» «Вы до сих пор в Риме, а не мотаетесь по Ассизе, Флоренции или еще где-то». «Замечание, вероятно, самого дурного тона», — сказала Софи. «Хотя, должна признать, мне оно нравится». «Софи, вы прелесть», — сказал Грант. «Чтоб не лопнуть, если это не так». Он протянул руку, и в это мгновение в садик на крыше вошел официант. Теперь сердце учащенно забилось у Гранта. Таким же утром, больше года назад, он сидел на этом самом месте, и точно так же пришел официант и объявил о приходе Себастьяна Мейлера. «Что случилось?» — спросила Софи. «Ничего. А что?» «Вы посмотрели как-то странно». «Правда? В чем дело?» — спросил он официанта. «Барон ван дер Вегель надеется, что мистер Грант свободен. Пожалуйста, попросите его сюда». Софи встала. «И не думайте», — сказал Грант, — «сядьте». «Да, но... в общем, перестаньте. Сядьте же». «Черта с два», — сказала Софи и села. Барон появился, крупный, озабоченный и сомневающийся. Он попросил прощения за столь ранний визит и предположил, что, подобно ему, они испытали сильное потрясение. Это привело к минутному замешательству, пока, глядя на них своими широко раскрытыми глазами, он не спросил: «Но вы же слышали?» И, узнав, что не слышали, без обиняков рассказал им: «Этого Мейлера тоже убили, его нашли на дне колодца». В это мгновение все часы в Риме начали бить 9, и Софи со страхом услышала в своем сознании голос пропевший: «Динь-дон, динь-дон, Мейлер вышел вон». «Несомненно, вас известят», — говорил барон, — «как известили нас. Это, конечно, меняет дело. Моя жена так взволнована. Мы нашли здесь протестантскую церковь, и я отвез ее туда, чтобы она успокоилась. Моя жена — человек очень чувствительный», — и барон объяснил. «Она чувствует, что среди нас присутствует зло. Что это зло есть и сейчас. Я тоже это чувствую. Куда денешься от такого чувства?» «Действительно», — согласился Грант, — «особенно сейчас, когда мы еще глубже замешаны в этом деле». Барон опасливо взглянул на Софи. «Может быть, нам следует», — начал он. «Конечно же, мы замешаны в этом деле», — сказала она. Несомненно, барон полагал, что дам надо охранять от неприятностей. Он идет по жизни, нежно возводя защитные стены вокруг своей огромной, нелепой прелестницы, — думала она. И при этом у него еще остается масса сил для заботы о посторонних. Кто сказал, что век рыцарства кончился? Он довольно симпатичный, этот барон. Но под внешней веселостью, омрачая и остужая ее, в ней нарастало сознание, что она вовлечена в убийство. Она пропустила мимо ушей следующее замечание барона, но поняла, что ему необходимо обсудить положение с мужчиной. Пока баронесса предается своим спартанским молитвам, он избрал себе в доверенные собеседники Гранта. Как ни обеспокоена была Софи, она все равно со снисходительным умилением глядела на поведение двух взрослых мужчин. Какое оно было чисто мужское! Они отошли в дальний угол садика. Грант, засунув руки в карманы, глядел себе под ноги, а потом поднял голову и стал рассматривать даль. Барон со сложенными руками важно хмурился и поднимал брови чуть ли не до линии волос. Оба они поджимали губы, приглушенно говорили, кивали. Между словами были длинные паузы. «Как по-другому вели бы себя женщины?» — подумала Софи. «Мы бы восклицали, глядели друг на друга, кудахтали, рассказывали друг другу, что мы чувствуем, говорили бы об инстинктивном отвращении, о том, что мы всегда точно знали, что здесь есть что-то». И неожиданно ей пришло в голову, что недурно было бы об этом поговорить с баронессой, только не с леди Брейсли. Они вернулись к ней за столик, как врачи после консилиума. «Мы говорили, мисс Джейсон, что кроме формальностей нас ничто не коснется, потому что с той минуты, как он ушел, мы не оставались в одиночестве, ни в Метрионе, ни на обратном пути. Вышли с мистером Грантом, а мы с женой с мистером Алином. И встретились мы все в Верхней Церкви, так что мы не можем быть ни свидетелями, ни подозреваемыми», — сказала Софи. «Так, это правильно. Так что вы так откровенны, моя дорогая юная леди», — сказал барон Софи с торжественным и, может быть, несколько испуганным одобрением. «Конечно, правильно», — сказал Грант. «Ради бога, давайте все говорить откровенно. Мейлер был скверный тип, и кто-то его прикончил. Не думаю, что кому-либо из нас по душе при любых обстоятельствах лишить кого-то жизни. И, конечно, страшно представить себе эту вспышку ненависти или, наоборот, холодный расчет, который привел его к смерти. Но вряд ли можно ждать, что кто-то будет его оплакивать». Он жестко посмотрел на Софи. «Я не буду», — сказал он, — «и не буду прикидываться, что оплакиваю. По мне, скверный человек больше не стоит на пути». Барон подождал с минуту и очень тихо сказал: «Мистер Грант, вы говорите с убежденностью. Почему вы так уверены, что это был скверный человек?» Грант побледнел, но без колебаний ответил: «Я это испытал на себе. Он был шантажист. Он меня шантажировал. Алин это знает, Софи тоже. А если меня, то почему не других так же?» «Почему?» — вдруг спросил Вандервегель. «Действительно, почему?» Он ударил себя кулаком в грудь, и Софи подивилась, отчего это не выглядит смешно. «Меня тоже», — сказал он. «Это говорю я вам, меня тоже». Он сделал паузу. «Большое облегчение, что я могу это сказать открыто. Большое облегчение. Думаю, мне не придется об этом жалеть». «Ну, на наше счастье, у всех нас есть алиби», — сказал Грант. «Думаю, многие сочтут, что мы говорим как безумцы». «Иногда лучше всего быть безумцем. Поверье старых времен, что в словах безумцев Господня мудрость основана на истине», — провозгласил барон. «Нет, я не буду жалеть». Наступило молчание, в которое начал вторгаться гомон отдаленной толпы и полицейские свистки. По улице пронеслась полицейская машина, сирена на всю мощность. «А теперь, мой дорогой барон, когда мы до некоторой степени открылись друг другу, не лучше ли будет, если мы, с позволения Софи, обсудим наше общее положение?» — сказал Грант. «С величайшим удовольствием», — вежливо ответил барон.